Итак, остается одно — арбалет. Сабля и нож отпадают сразу. У обоза охрана будет. Ежели нападу на обоз, они в сечу кинутся. Коли умелые окажутся, самого убить могут. Или узнать потом. Если я ловчей окажусь, их убить придется. А убивать невиновного — это уж слишком. Однако же и про маску на лицо надо не забыть. Мало ли что. Попадется случайный свидетель, тогда уж точно в разбойный приказ угожу. Решив так, я отправился на торг. Найдя арбалет, я выстрелил прямо в лавке по доске, чтобы проверить силу тетивы. Это лук надо проверять, натягивая тетиву, чтобы узнать силу и крепость его плеч. Болт после выстрела глубоко ушел в доску, так что я едва его выдернул. Я купил несколько болтов, замотал все в холстину. И в другой лавке купил еще арбалетных болтов. Купленными вместе с арбалетом болтами я потренируюсь, а на дело пойду с болтами, купленными в другой лавке. Все болты, впрочем, как и стрелы, и луки, делают вручную оружейники. И каждый мастер сразу узнает, его это изделие или нет. Потому какой наконечник, как посажен, оперение у болта опять же разное. Вдруг найдется хитромудрый, кто поспрашивает после смерти Саввы, не продавал ли кто арбалет с болтами. Не теряя времени, я выехал за город и выстрелил несколько раз в березовый пенек. К моему удовольствию, стрелы попадали точно в цель с 20 шагов. На мне больше и не надо, не снайпер я, и такой дистанции хватит. Я с трудом вытащил из пенька болты и забрал с собой. Дома из черной ткани сделал маску на лицо с прорезями для глаз. Натянул, посмотрелся в зеркало и чуть не захохотал. Ну, прямо Зорро. Шляпы только его не хватает. Арбалет в холстине с болтами и маской я спрятал в своей комнате. Теперь оставалось только ждать и молиться, чтобы Савва не написал паскудную грамоту раньше, чем уедет. А может и не ждать, забраться на дерево, да подстрелить его прямо во дворе. Я решил все же подождать несколько дней и не прогадал. Следующим днем Илья отвел меня в сторонку и шепотом сообщил, что Савва скупает товар оптом и намерен через 3 дня с обозом отправиться в Смоленск. — Только думаю, ничего у тебя не выйдет, — вздохнул Илья. — Это почему же? Купцов много едет. Будет около 30 телег, охрана большая, не подберешься. — Бог не выдаст, свинья не съест, — отшутился я пословицей. Через 2 дня Илья подошел ко мне снова. Завтра утром выезжают по Смоленскому тракту. Хорошая новость, а то заждался. Надо выезжать сегодня вечером. Я выбрал одежду потемнее, бросил в мешок арбалет с болтами и маской и выехал из города. До сумерек успел проскакать 10 верст. В лесу подобрал подходящую полянку с выгоревшими пятнами от костров. Невдалеке журчал ручей. Большой обоз двигается медленно и, скорее всего, остановится именно здесь. Я осмотрел деревья в окружающей поляну рощице. Пожалуй, вот этот дуб подойдет. Стоит не на краю поляны, высок, разлапист. В тени его веток легко остаться незамеченным. Там я завтра и обоснуюсь. Я взял мешок с арбалетом, залез на дерево, уселся на мощный сук. Вроде неплохо, только одна из веток закрывает обзор. Я привязал мешок с арбалетом к дереву, пролез по ветке и сломал мешающую мне молодую веточку. затем вернулся на прежнее место. Просто отлично, полянка как на ладони. Вот что я не предусмотрел — веревки. Это сейчас я могу спускаться сколь угодно долго, а после выстрела надо убраться как можно скорее. Посему надо купить веревку, из дерева съехать по ней, сэкономлю несколько минут. Коня привяжу подальше, а место ему подыщу завтра, не ночевать же мне в лесу. Я поднялся в седло и поехал по дороге в сторону города. Остановился до утра в первом же постоялом дворе. Переночевав, я позавтракал и поскакал по дороге на Смоленск, миновав облюбованную вчера мною полянку. На первом же торгу в большом селе купил пеньковую веревку в 15 локтей. Там же хлеба, сала и кувшин кваса. Сидеть и ожидать мне придется, возможно, весь день. А о продуктах при выезде из дома я не подумал. Вернувшись к облюбованному дереву, я влез на сук, привязал веревку и попробовал спуститься по ней вниз. Получилось быстро. Поднялся в седло, проехал рощицу, выехав с противоположной от полянки стороны. Совсем неплохо. Невдалеке проходила малоезженная грунтовка. Можно быстро скрыться, и свидетелей не будет. По дороге ездили мало. Пространство между колеями обильно поросло травой. Куда ведет дорога, я пока не знал, но все равно выведет к деревне или селу. Меня это устраивало. Пожалуй, все, я готов. Теперь только ждать. Причем, возможно, долго. Сейчас только полдень. Я лег под дерево и незаметно для себя уснул. Неплохо выспался, отвел коня подальше от полянки и привязал к дереву. Сам же вернулся и взобрался на дуб. Было хорошо видно, как по тракту проезжали повозки с крестьянами и грузами, иногда лихо пролетали всадники. И ближе к вечеру проезжающих стало заметно меньше. Я уже истомился в ожидании и стал строить предположение, может быть, обоз уже остановился где-то на ночевку или вышел с опозданием. Наконец раздался скрип колес телег, перестук множества копыт, и на поляну втянулся большой обоз. Кроме обозных мужиков, было еще 6 верховых охранников. Поляна сразу заполнилась людьми, лошадьми, телегами, развели костры, стали готовить ужин. Ветерок дул в мою сторону, и временами дым попадал в глаза, щекотал в носу. Не лишь бы не чихнуть, не выдать себя раньше времени. Я всматривался в лица обозников, выискивая Савву. Ага, вот он, хлопочет у костра. Потом стал ходить по бивуаку, переговариваясь с купцами. Я увидел еще несколько знакомых лиц и мысленно сказал себе спасибо за маску, приготовленную мной заранее. Савва поел в кругу сотоварищей и кинул потник с лошади под телегу, готовясь ко сну. Эка, неудачно что-то складывается. Сейчас заляжет под телегу, как медведь в берлогу. И попробуй его, подстрели. Но нет, мне неожиданно повезло. Как и каждый нормальный человек, Савва пошел к роще облегчиться перед сном и шел почти ко мне. Я взял в руки арбалет со взведенной тетивой, приложился. Савва подошел к деревьям, остановился, почесал бороду, что-то крикнул обозникам и вошел в рощу. Он стоял лицом ко мне и развязывал гашник. Я прицелился и нажал на спуск. Коротко тенькнула тетива, короткий арбалетный болт вошел в грудь купца по самое оперение. Савва беззвучно завалился на спину. Я сунул арбалет в мешок и веревку от мешка перебросил через плечо. Натянул на лицо маску и по веревке соскользнул вниз. Бегом, пригибаясь, я бросился к месту, где оставил коня. Вот и мой сивка-бурка. Отвязав повод, я взлетел в седло и пустил коня вскачь. Только пыль из-под копыт полетела. Отъехав с версту и никого не встретив, я снял и выбросил маску. За 2 часа доехал до Пскова, и здесь облом. Городские ворота закрыты. Как не кстати. Ну и ладно, перебьемся, может, оно и к лучшему. Я пустил коня шагом и, объехав город с востока, выехал на новгородскую дорогу, где и заночевал на постоялом дворе. Никаких угрызений совести я не испытывал. Собаке собачья смерть. Спал я сном праведника, и утром аппетит был отменный.